Установки, как и камеры наблюдения последней модели, как и многое другое, покупал на свои деньги благотворитель Дмитрий Саутин. Впрочем, камеры последней модели не работали. Софья Григорьевна утирала платком покрасневший нос и улыбнулась Боголюбову по-свойски. Он взбежал по лесенке, зашел в кабинет к Саше Иванушкину и плотно прикрыл за собой дверь. «Народ волнуется», — сказал Саша, завидев директора. «Будет к 1 мая премия или не будет?» «А должна быть». «Анна Львовна ко всем праздникам изыскивала резервы». «Значит, мы тоже изыщем». Андрей Ильич разгреб место на подоконнике, уселся и стал делать ногами гимнастическое упражнение ножницы. «Ты что?» — насторожился Саша. «Узнал что-нибудь?» «Папаша Спиранский и старый директор музея были большими друзьями. Не разлей вода. Вместе восстанавливали после войны музей». «И чего?» «В нашем музее работы Спиранского никогда не выставлялись, несмотря на дружбу. Еще она собиралась за него замуж, но закрутилась заезжим морячком». «Кто собирался замуж за кого?» «Анна Львовна, за папашу Спиранского. У них был роман, как сейчас принято говорить. А потом она уехала с каким-то заезжим моряком. Однако всем известно, что у нее родился сын. Родился не здесь, а где-то в другом городе. Спрашивается, чей это сын? Художника Спиранского или того, другого?» «То есть ты хочешь сказать, что писатель Спиранский — сын Анны Львовны?» Боголюбов пожал плечами с некоторым злорадством. «И что нам это дает?» Боголюбов опять пожал плечами. «Да ну не может быть. Сколько ему лет? Ну, лет 50, да? Или 40, — подсказал Боголюбов. «Ты что, не мог у него выкрасть паспорт и посмотреть? Ты ж секретный агент!» «Я не понимаю, что ты веселишься?» «Фонды, — сказал Андрей Ильич. Они вместе собирали музейные ценности по крошечкам и по кусочкам, понимаешь? Старый директор и папаша Спиранский. Они ездили по дальним селам и городкам, собирали музейное добро. На лошадке ездили», — зачем-то добавил Боголюбов и опять принялся делать ножницы. «Хорошо, они собирали музейное добро. Когда это было?» «Насколько я понял, в 60-х годах. Видимо, им это первым в голову пришло». «Что пришло, Андрей?» Боголюбов соскочил с подоконника. «Музей во время войны был разорен и разграблен подчистую. Ничего не осталось. Вон в первом зале фотографии, что здесь было, когда наши отсюда немцев выбили». «Я видел». «Одни руины», — подтвердил Боголюбов. «После войны стали восстанавливать здания, дворовые постройки и парк. Восстанавливали долго и трудно. До фондов дело дошло уже почти в 60-е. Основная часть экспозиции, насколько я понял, была эвакуирована, но и осталось полно. Что-то растащили, что-то разобрали, попрятали. Директор — фронтовик, и его приятель-художник принялись собирать ценности. И эти ценности пылились в каких-то архивах, на складах и в клубах. Никому не было до них дела. Их никто не считал, не классифицировал, не описывал. Это все же не коллекция скифского золота из Эрмитажа». «Подожди», — сказал Саша, и веснушки его покраснели. «Так, секундочку». «Вот именно», — сказал Боголюбов. «Скорее всего, 90% музейного добра, ну, за исключением основной коллекции, было вывезено просто так. Что-то увозили в эвакуацию, а что-то просто так разбирали, без документов, описей, каталогов. Я просто уверен, у Спиранского и директора было разрешение, подписанное каким-нибудь тогдашним большим человеком, не знаю, начальником отдела культуры местного обкома партии, допустим. Они приезжали и забирали старые пыльные картины, оставляли расписку и уезжали. Все, точка. Конец операции». Саша плотно засунул руки в передние карманы джинсов. «Значит, допустим, допустим, они привозили картины, да?» «Ну, не только картины», — перебил Боголюбов. «Мебель, книги, бронзу, быт помещика, какие-нибудь иконы наверняка были. Тоже ведь музейные экспонаты. В этот музей из всех окрестных усадеб свозили все самое-самое. Мне сама Анна Львовна рассказывала. Богатейший был музей». «Хорошо, определяли ценность картин и вещиц. Назовем это так. Менее ценные сдавали в музей как найденные. Самые ценные оставляли себе. Их никто не искал, они пропали во время войны, их списывали как утраченные». «Или как это формулируется?» «Так формулируется», — кивнул Боголюбов. «И потом, допустим, они на двоих их сбывали. Знатокам, коллекционерам, потихоньку, полегоньку. Ничего особенного, но на безбедную жизнь в социалистической стране хватало. Думаю, картины там тоже были. Может, не слишком много, десяток-полтора, но были. Не только антиквариат. Видимо, картины замалевывал Спиранский. Ну, как еще их прятать? У него в доме не могли открыто висеть на стене подлинники Рокотова и Левицкого. Потом Спиранский умер, и... И что? Не знаю, Саша. Старый директор продолжал что-то замалевывать. Именно поэтому его чердак укреплен как хранилище госзнака. Поэтому не осталось ни одной работы старого директора. Их все ликвидировали после его смерти. Так сказать, во избежание, чтобы в случае какой-нибудь мифической экспертизы нечего было сличать. Кто ликвидировал? Анна? Ну, конечно. Все до одной картины старого директора были уничтожены. Чтобы невозможно было определить, кто именно написал, старый директор или Спиранский. Я уверен, что картина, которую подарили Анне, была написана старым директором, то есть замалевана, конечно, а та, что подсунули мне, Спиранского, и вполне чистая, без всякого второго дна. После смерти Спиранского главной в деле стала Анна Львовна. В каком деле? Боголюбов закатил глаза. В хищении музейных ценностей, что-то ей-богу. Разумеется, от папаши Спиранского что-то осталось, нереализованное. Но рано или поздно те картины, которые они нашли тогда, в 60-е, должны были закончиться. Я думаю, когда была продана последняя картина из найденных, в ход пошли музейные фонды. Они все были в распоряжении Анны Львовны. Очень осторожно, по одной. Музей у нас, конечно, большой и богатый, но не Третьяковка все же. Старый директор подлинники замалевывал. Они некоторое время висели на стене в доме Спиранского под видом папашиных. А потом их потихоньку сбывали. Вот и все. «Ничего себе! Все!» — громко сказал Саша. «Да это целая схема! Преступный синдикат!» «Так и есть. Синдикат и схема», — сказал Боголюбов. Саша походил по кабинету и зачем-то выглянул на улицу. Повертел из стороны в сторону головой. «Мы ничего не докажем», — сказал он спустя время. «Вообще ничего. Мы только что сами все это выдумали и никаких фактов не соберем. Это твое дело». «И твое тоже. Это ж теперь твой музей». «Да», — согласился Боголюбов, — «так и есть». «Тогда давай думать, как нам их прищучить». «Давай сначала поймем, кого их. Анна умерла. Старый директор тоже. И папаша Спиранский, давно покойник. Остаются Саутины, писатель, Модест Петрович, аспирантка и студент, который уехал в Москву, и с тех пор его никто не видел. Еще Басова Евгения Алексеевна, то есть Ефросинья. И я, — объявил Боголюбов, — я тоже остаюсь. Я всем мешаю. Анна так хлопотала, чтобы директором осталась она, а старый директор сделал все, чтобы не осталось. Как ты думаешь? Его под старость совесть заела? Или он решил, что Анна после его смерти вообще все распродаст? Саша пожал плечами, и Боголюбов подумал. Еще раз пожмет, и я в него кину чернильным прибором. На столе у Саши стоял вполне подходящий чернильный прибор. Тяжелый, старинный. Если в доме у Спиранского на стене висит картина из музея, а поверх нарисована колокольня и памятник Ленину. И мы предполагаем, что колокольню с памятником нарисовал старый директор, а не Василий Тропинин. И не 20 лет назад, а в прошлом году. Значит, установить это может только экспертиза. Официального разрешения никто не даст. Оснований никаких. Спиранский ни с музеем, ни со старым директором не связан. Что нам остается? Украсть картину, предположил Боголюбов. Андрей, твою мать, что ты несешь? А что еще мы можем сделать? Я могу затеять ревизию фондов, но это дело долгое, и тоже не факт, что на нее согласится начальство. Все бумаги-то в идеальном порядке, музей процветает. Мало ли что мне могло, он покрутил рукой, привидеться на новом месте. Хотя ревизию я затею обязательно. Что ты всем мешаешь, это точно. Тебя нужно или привлекать ко всем делам, или как-то нейтрализовать, нашел слово Саша. Ну, по крайней мере... Удалить из города, желательно подальше. «Меня тут чуть не убили», — напомнил Боголюбов. «Нам нужен какой-нибудь железный факт», — продолжал Саша, не обратив никакого внимания на то, что Боголюбова чуть не убили. Картина, та первая подаренная Анне Львовне картина, была бы очень кстати. Так давай сопрем, серьезно говорю. Что нам двоим сделает один провинциальный писатель? Получается все наоборот, сказал Саша задумчиво. Если мы правильно рассуждаем. Получается, что деньги из музея идут на ювелирные магазины Саутина. Или это только саутинская часть идет? Значит, главным по денежным вопросам остается Саутин. С него и надо начинать. А у него мы что можем спереть? Поинтересовался Боголюбов. Бухгалтерские документы? Да, вдруг вспомнил он. Была же зеленая папка. Мне дали по голове, и после этого папка пропала. Мы ее так и не нашли. Вряд ли Анна Львовна держала на столе в кабинете бухгалтерские документы. Но что-то же в ней было, что-то важное. Такое, за что меня чуть не убили. «Да ну», — сердито сказал Саша, — «не привык я так работать. Одни фантазии, а фактов никаких. Меня бы в управлении за такие художественные чтения, пожалуй, по шее». «Мы не в управлении», — заметил Боголюбов резонно. «И все равно сейчас мы ничего не можем, только рассуждать. Грабить писателя же ты не согласен?» «Нет». «Ну, значит, остается только рассуждать. Все равно никаких других объяснений нету, и быстро мы их не придумаем». Они помолчали. «Если ты прав, и Ефросинья наблюдатель, — сказал, наконец, Боголюбов, — значит, имеет смысл поговорить с ней. Она вполне может что-то добавить в нашу новую картину мира». «Я даже не знаю, кто она». «Значит, надо узнать». «Я сегодня не могу», — сказал Саша Иванушкин и потянул себя за манжеты клетчатой рубахи. «Мы с Юлией Ильиничной вечером в кино идем». «Ну что ты смотришь? Я собираюсь на ней жениться. Я за ней ухаживать должен».